Даник. Обласканный теплым солнышком, Даник сидел на пороге и задумчиво смотрел куда-то вдаль. Слегка вытянув шею, он прислушивался к отдаленному гулу самолета. Лицо его было серьезным и даже печальным. Скоро в школу. Мысль об этом вызывала у мальчика тревогу и страх. Детство у Даника было не таким, как у других детей, не таким, как у его братиков и сестричек. Даник никогда не гонялся за бабочками, не катался на велосипеде, не играл в мяч и даже не бегал по улице. Он никогда не видел, как цветут цветы, летают птицы, как красиво ложится спать огромное солнце. Даник родился слепым. И все же Даник не был несчастным. Он знал то, чего не знают даже многие взрослые. Он знал, что на небе живет любящий Бог. Этот Бог хранит его, слышит его молитвы и всегда находится рядом, как лучший друг. Папа и мама много рассказывали Данику о Боге. Каждый вечер читали ему Библию, всегда брали его с собой на собрание. Даник любил Иисуса и часто разговаривал с ним в молитве, особенно когда оставался дома один. Его братья и сестры уходили в школу, папа на работу, а мама то в магазин, то еще куда-нибудь по делам. Когда Данику исполнилось 8 лет, родители решили отправить его в школу-интернат. Об этом как раз и переживал Даник. Как он боялся уезжать из дому. Что он будет делать среди чужих детей, без папы и мамы? Даник долго сопротивлялся и упрашивал родителей, чтобы они записали его в обыкновенную школу. Он хотел ходить вместе со своими братьями. «Сыночек, ты не сможешь учиться в обычной школе», — убеждала его мама, прижимая к себе. «В интернате есть учителя, которые научат тебя читать пальчиками. Там есть специальные книги, а в обычной школе этого нет. Не переживай, мы будем приезжать к тебе каждую неделю и на воскресенье всегда будем забирать домой». «Я же там никого не знаю», — вытирал Даник крупные слезы. «Я там буду один». «Неужели ты забыл про Иисуса?» Папа сильными руками поднял Даника и посадил к себе на колени. «Сынок, ты же знаешь, что Он не оставит тебя». «Знаю», — притих Даник. Но вдруг его осенила спасительная мысль, и он радостно воскликнул. «Я буду молиться, чтобы Иисус послал мне хорошего друга в интернате». «Мы тоже будем молиться об этом», — погладил его папа. «Господь любит нас и знает, что для нас лучше. Нам нужно только терпеливо ждать от Него ответа». И вот Даник в интернате. Первые дни он сильно тосковал по дому и часто молился, чтобы скорее приехала мама и чтобы Иисус послал ему друга. Одиноко и неуютно чувствовал себя Даник среди неверующих мальчиков и девочек. Теперь он намного чаще, чем дома, подходил к своей кровати, становился на колени и шепотом молился. Он верил, что Иисус слышит его молитвы. Со временем Даник привык к жизни в интернате и уже не тосковал так сильно. Он заметил, что Иисус защищает его от нехороших мальчиков, потому что его еще никто не бил, а другие каждый день дрались. На днях учитель похвалил Даника за то, что он хорошо запоминает уроки и сидит тихо, не балуется. Вот только друга у Даника еще не было. Неужели Иисус не слышит его просьбу? Нет, этого не может быть. Даник твердо верил, что когда-нибудь у него все же будет хороший, верующий друг. Однажды вечером Даник играл с Эдиком. Этот мальчик нравился ему тем, что никогда не задирался, не забирал себе игрушки, не говорил плохие слова. Эдик был старше Даника на целый год. «Может, он верующий?» — пришло как-то Данику в голову. «Только как узнать это?» Даник думал, думал, а потом спросил. «Эдик, ты знаешь, почему змеи на животе ползают?» «Знаю», — не сразу ответил Эдик. «Почему?» У Даника перехватило дыхание. Эдику живо вспомнился дом, вечернее чтение Библии и папино наставление, чтобы он не стеснялся говорить о Боге детям в интернате. Эдик отложил игрушку, поднял лицо кверху и сказал: «Потому что змей был очень хитрый и однажды обманул Еву в Едемском саду. Об этом, Даник, в Библии написано. Бог запретил Адаму с Евой есть плоды с одного дерева. Он сказал, что они умрут, если поедят их. А змей пришел к Еве и сказал: «Неправда, вы не умрете. Съешьте эти плоды, и вы станете умные, как боги». Ева послушалась его и съела плод, и Адаму дала. За это Бог наказал змея, и с тех пор все змеи ползают на животе». «Значит, ты верующий?» — радостно вскрикнул Даник и обнял Эдика. «Да, я тоже. Представляешь, я молился, чтобы Иисус послал мне хорошего друга, и Он послал тебя». «Конечно, мы будем друзьями», — обрадовался Эдик. «Мне тоже было скучно одному».